Царица Евдокия была заключена в Староладожский девичий монастырь. Царевна Марья Алексеевна прожила несколько лет в заключении в Шлиссельбурге 15 и 17 марта 1718 года. Вершились казни некоторых важнейших преступников. Глебов был посажен на кол, Досифей и Кикин были колесованы и прочее. Между несчастными жертвами был и никем не оговоренный подьячий артиллерийского приказа Ларион Докукин. Его вина заключалась в жалобах на некоторые меры Петра и его формальный протест против объявления царевича Петра наследником престола. Вместо того, чтобы присягнуть царевичу Петру, он написал на присяжном листе, что считает отстранение царевича Алексея от престола наследия несправедливым, и заключал свой протест следующими словами: «Хотя зато и царский гнев на меня произольется, будя в том воле Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой, за истину аз раб Христов Иларион Докукин, страдать и готов. Аминь, аминь, аминь». Этот присяжной лист он сам передал царю 2 марта. После тройного розыска он был колесован. Сноска. Соловьев. Том 17, страница 212. Конец сноски. Таковы были сообщники Алексея, даже и Докукина, погибшего мученически, заявившего открыто о своем протесте, едва ли можно назвать заговорщиком. Его действие, в сущности, заключается в отсутствии действия. Он играет роль страдальца, а не политического деятеля. Петр наказывал не столько преступные действия, сколько оппозиционные воззрения, злостные речи, преступные мечты. После казни в Москве Петр спешил в Петербург. Сноска. Подробности о пытке и казни Глебова у Германа, том 4, страница 326, о казнях в Москве, вообще, донесение Плеера в сочинении Устрялова, том 6, страница 224, и прочее. Конец сноски. В Петербург же должен был отправиться и царевич Алексей, о котором в кружках дипломатов в это время ходили разные слухи. Плеер доносил об общей молве, что царевич помешался в уме и пил безмерно. Сноска. Устрялов. Том 6, страница 227. Конец сноски. «Все его поступки показывают, — пишет Делави, — что у него мозг не в порядке». Сноска. Сборник исторического общества. Том 34, страница 336. Конец сноски. Все еще продолжались слухи об ужасной опасности, грозившей государству. Вебер писал в это время: «Если бы заговор состоялся, то все здешние иностранцы поставлены были бы в отчаянное положение и без исключения сделались бы жертвами озлобления черни». В другом донесении его сказано: «Я не хочу быть судьей, прав или неправ царь, устраняя царевича от престола наследия и проклиная его. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что духовенство, дворянство и чернь обожают царевича, и каждый понимает, что замещение царя после кончины не будет исполнено». И прочее. Между тем, как многие сообщники Алексея, а также прибывшая в Россию Ефросинья, содержались под арестом в Петропавловской крепости, он сам пока оставался свободным, но не являлся при дворе. Только однажды он побывал у царицы Екатерины и просил ее склонить царя к соглашению на его брак с Ефросиньей. Как видно, его и в это время не покидала надежда, что все это для него самого кончится благополучно. Петр сам, между тем, допрашивал Ефросинью, которая, впрочем, не была подвергнута пытке, а также и несчастных и совершенно невинных слуг царевича, бывших с ним за границей. Тут узнали о многих неосторожных речах Алексея, так что эти показания любовницы и слуг царевича служили важным дополнением к тому, что было сообщено им самим. Так, например, прежние показания царевича, будто имперский чиновник Кейль принуждал его писать в Эльмо письма к сенаторам и архиереям, оказалось ложным. Ефросинья показала, что царевич при этом действовал по собственной инициативе. Далее, через любовницу царевича, Петр узнал подробнее о том, как Алексей радовался при получении известий о болезни царя и Петра Петровича, как он надеялся на содействие разных вельмож и архиереев и прочее. Сноска Устряла в том 6, страница 237, а также донесение Деби у Соловьева в томе 17, страница 402, конец сноски. Во всем этом немного было нового. Все это, в сущности, не могло изменить тех понятий о царевиче, которые Петр мог составить себе по прежде сделавшимся ему известными данным. Однако Петр обратил все-таки большое внимание на показания Ефросиньи, из которых он узнал и о намерении Алексея после воцарения сидеть спокойно дома, отказаться от всяких военных действий, уничтожить флот, распустить большую часть войска и прочее. Более чем когда-либо до этого царю становилось ясным, что нужно устранить царевича во что бы то ни стало. Стараясь узнавать все более и более подробно о мечтах и надеждах Алексея и его сообщников, царь, в сущности, не столько был судьей, сколько политическим деятелем, человеком партии. Он нуждался не столько в приговоре, произнесенном над уличенным в преступлениях подсудимым, сколько в принятии решительных мер с целью уничтожения опасного противника. Нельзя было сомневаться в исходе такой борьбы. Напрасно Алексей надеялся на кончину Петра в ближайшем будущем. Смерть грозила ему самому гораздо раньше. При дальнейших допросах царевича и лиц его окружавших оказалось, что он прежде старался умолчать о многом. Теперь же он должен был сознаться в справедливости показаний Ефросиньи. Он назвал тех лиц, на сочувствие и содействие которых рассчитывал в случае возвращения в Россию после кончины отца. Наконец он сознался царю. «Ежели бы бунтовщики меня когда-нибудь бы...» хотя и при живом тебе позвали, то бы я поехал. Сноска Устряла в том 6, страницы с 237 по 257, конец сноски. Из всего этого видно, что преступления Алексея заключались не столько в каких-либо действиях, сколько в намерении действовать когда-то, при известных условиях, в разных предположениях и расчетах. Поэтому Петр, в сущности, не мог определить вину царевича несколько точнее, чем это было сделано в объявлении народу в мае 1718 года. Тут сказано: «Потому можно видеть, что он хотел получить наследство по воле своей через чужестранную помощь или через бунтовщиков силой и при животе отца своего». Сноска Устряла в том 6, страница 260, конец сноски. Показания царевича заставили Петра предать его суду духовенства и вельмож. Обращаясь к высшим сановникам с требованием произнести приговор над Алексеем, царь заметил: «Прошу вас, дабы сие дело вершили, чему достойно, не флотируя или не похлебуя мне и не опасаясь того, что, ежели сие дело... легкого наказания достойно, и когда вы так учините осуждением, чтобы мне противно было, в чем вам клянусь самим Богом и прочим. Тем временем Алексея заключили в Петропавловскую крепость, где был из-за стенок. Приближалась развязка. После того, как духовенство объявило, что дело о царевиче принадлежит суду гражданскому, а не духовному, министры, сенаторы, военные и гражданские чины допрашивали царевича еще раз в Сенате 18 июня. Ничего нового не обнаружилось. В то же время происходил розыск над некоторыми, содержавшимися также в Петропавловской крепости, клевретами царевича. То были Яков Игнатьев, Абрам Лопухин, Иван Афанасьев, Дубровский. Их казнили не раньше, как в декабре 1718 года. 19 июня Алексей в крепости был подвергнут пытке. Дано ему было 25 ударов кнутом. Он показал, что, беседуя с Яковом Игнатьевым, говорил ему: «Я желаю отцу своему смерти». 22 июня явился к царевичу Толстой еще с несколькими вопросами, на которые он отвечал краткой автобиографической запиской, где были изложены причины его нравственной порчи и говорилось о вредном влиянии некоторых лиц, окружавших его в детстве и молодости. В конце записки было упомянуто о надежде на помощь императора Карла VI. Ежели бы до того дошло и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженную рукою доставить меня короны российской, то б я тогда, не желая ничего, доступал наследство, а именно, ежели бы цесарь зато пожелал войск российских в помощь себе против какого-нибудь своего неприятеля, то б я все по воле учинил и прочее. Сноска устряла в том 6, страница 276, конец сноски. Трудно сказать, писано ли это показание Алексеем по собственному убеждению или по внушению Толстого. Костомаров замечает: по тону этого показания видно, что оно писано с голоса, требовавшего, чтобы писали именно так, как было написано. Язык показания совсем необычный язык царевича, слишком известный по его письмам, и язык и склад речи Петра. Сноска. Древняя и Новая Россия. Том 1. Страница 148. Конец сноски. Мы не думаем, чтобы можно было обвинить царя в составлении заранее для сына этой записки или в чрезмерном давлении, произведенном при этом случае на Алексея Толстым. К тому же такое нравственное давление едва ли могло иметь особенное значение в то время, когда царевича и до этого допроса 22 июня, и после него подвергали страшным истязаниям. Наконец, нельзя не обратить внимания и на то обстоятельство, что даже при самом сильном обвинении, относящемся к связи с Карлом VI, часто повторяемое слово «ежели бы» лишает все эти показания главного значения. 24 июня был второй розыск над царевичем. Дано ему 15 ударов. Он показал, между прочим, что писал письмо киевскому митрополиту, чтобы тем привесть к возмущению тамошний народ. В тот же день Верховный суд, назначенный для осуждения царевича и состоявший из 127 человек, приговорил его к смерти. Главная вина его по приговору заключалась в том, что он намерен был овладеть престолом через бунтовщиков, через чужестранную цесарскую помощь и иноземные войска с разорением всего государства при животе государя, отца своего. Сноска устряла в том 6, страницы с 270 по 279, конец сноски. В записной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии сказано: 26 июня по полуночи в 8 часу начали собираться в гарнизон Его Величество, Светлейший Князь и прочие, и учинен был застенок, и потом, быв в гарнизоне до 11 часа, разъехались. Того же числа, пополудни, в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком раскате, в гарнизоне, царевич Алексей Петрович приставился. Устрялов не сомневается в том, что застенок утром и кончина царевича вечером находились в самой тесной зависимости между собой. Мы считаем возможным, что утром 26 июля пытали не царевича, уже приговоренного к смертной казни, а других лиц, не отрицая справедливости предположения Устрялова вообще, что Алексей умер вследствие пытки. Рассказывали, что царевича пытали еще до перевода его в крепость. Сноска. Статья Есипова в «Русском вестнике», 1861 год, номер 21. Конец сноски. Нет ни малейшего сомнения, что его пытали 18 и 24 июня, что ему было дано при этом случае 40 ударов. В этом может заключаться достаточная причина его смерти. Петр в рескриптах к заграничным министрам своим велел описать кончину сына следующим образом. «Бог пресек сына нашего Алексея живот по приключившейся ему жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии». Было множество разных слухов о кончине царевича. Сноска. Например, донесение Плеера у Устрялова, том 5, страницы с 541 по 545. Долгорукий, мемуары, том 1, страница 10. Донесение Деби у Устрялова, том 6, страницы с 549 по 569. Донесение Лефорта у Германа, том 4, страница 330. Дельные замечания у Устрялова в томе 6, страницы 291, 292 и 619. Конец сноски. В народе рассказывали, что Петр собственноручно убил сына. Многие лица были казнены за неосторожные речи такого содержания, другие за то, что не считали царевича Петра Петровича, сына шведки, законным наследником престола. Сноска. Соловьев. Том 17, страница 226, «Русский вестник», выпуск 30, страницы со 115 по 126, «Случай с корольком у Погодина в чтениях», 1861 год, выпуск 3, страницы 135, 143 и прочее. Конец сноски. До настоящего времени нет вполне достоверного известия о том, каким образом умер царевич. Допуская возможность, что его казнили, мы считаем более вероятным, что он умер вследствие истязаний. При страшной опасности, грозившей в то время всякому, беседовавшему о подробности кончины Алексея, нельзя удивляться тому, что те лица, которые могли знать и узнали достоверно об этом факте, молчали, и что их молчание лишает нас пока возможности проникнуть в тайну кончины царевича. Сноска. Старания голландского резидента Деби и австрийского Плеера раскрыть эту тайну дорого обошлось этим дипломатам. Деби был арестован, Плеер должен был оставить Россию. Странные слухи о широких планах царевича в рукописи, находящейся в Готе у Германа. Том 4, страница 328. В Англии, напротив, говорили, что парламент никогда бы не осудил Алексея. Конец сноски. Алексея не стало. Дух Петра мог быть спокоен. Однако вскоре не стало и другого наследника престола. Царевич Петр Петрович скончался в 1719 году. Зато впоследствии происходили разные случаи появления призрака Алексея, являлись и самозванцы. В 1723 году в Вологодской провинции явился самозванец, нищий Алексей Родионов, польского происхождения. Он назвался Алексеем и оказался сумасшедшим. В 1725 году в малороссийском местечке Почепе какой-то солдат выдавал себя за царевича Алексея. Его казнили. Сноска. Статья Лашкевича в чтениях Московского общества истории и древностей. 1860 год. Выпуск 1, страницы со 141 по 146. Конец сноски. Та же участь постигла другого такого же самозванца, явившегося в этом же году и оказавшегося крестьянином из Сибири. В 1732 году в казацкой столице на Бузулуке некто труженик нищий начал разыгрывать роль претендента царевича Алексея. Его и значительное число людей, поверивших ему, казнили. Сноска, статья Есипова в «Русском вестнике» за 1863 год. Конец сноски. В 1738 году в одном селе близ Киева очутился некто Миницкий из рабочих, назвавшийся Алексеем. Народ массами приставал к нему. Сельский священник поддерживал его, признав его настоящим царевичем. Было арестовано большое число лиц. Миницкий и священник были посажены на кол. Приверженцы Миницкого казнены разными способами — четвертованием, колесованием и прочее. Сноска. Соловьев. История России. Том 20. Страницы с 416 по 418. Конец сноски. Таким образом, еще в продолжении двух десятилетий после катастрофы царевича Алексея тень его не переставала беспокоить государство. Победа, одержанная Петром над недостойным наследником престола, была дорого куплена. Народ, для пользы которого царь устранил своего ненавистного противника, и впоследствии ставил высоко память о представителе реакции против преобразований Петра. Нетрудно видеть, как тесно были связаны между собою все рассмотренные нами в последних главах явления. Общее негодование на царя по случаю нововведений вообще, стрелецкий, астраханский, булавинский бунты, мрачный эпизод с царевичем Алексеем — во всем этом проявилась борьба старого с новым, реакции против прогресса, застоя против начал общечеловеческого развития. Победа царя была полную, совершенную. Таким же безусловным победителем он остался и в области внешней политики.